Ольга Баянова. «Сказки северного леса». Записано по быличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Февральская сказка. Часть третья. Прогуливаясь по миру яви, Велес и Чернобог заметили обеспокоенность леса и его обитателей. Многомудрый Велес призвал к себе хозяина леса, Лешего, расспросил сороку Белобоку, поспрашал серого волка, главаря стаи, и понял, что неладно в лесу. Богиня зимы Марена опять задумала очередную пакость. Во время первой встречи весны с зимой замыслила навести мор на все живое, а прежде коровью смерть. Велес, бог трех миров, но еще и Скоти бог, сговорился с Макошью, Лёлей и Живой помешать коварным планам богини зимы и смерти. Чернобог тоже был готов помочь другу. «Только ты сможешь все по местам расставить», сказала Жива Велесу, богу мудрости, во время их беседы накануне грядущих событий. Слушаем продолжение сказа. Жива любила порядок во всем. Не строила догадки, а предпочитала, чтобы ей объяснили, что и почему. «Правильно рассуждаешь, Жива. Марена большую воду хочет замутить. А твои жаркие дни среди зимы только начало того, что она намерена сделать. Что ты пообещала Марене?» «Я обещала подумать, но сама решила с лесом посоветоваться, потому что очень вредна ему оттепель среди зимы». «Умница!» – восхитился бог мудрости. По правде говоря, не ожидал он от доброй и простодушной Живы такого понимания. «Так и скажи Марене, что не согласна. Будет настаивать, наговаривать на всех, не соглашайся. Не дело дочери Лады и Сварога влезать в грязную историю». «Но Марена-то моя сестра». «Верно, сестра. Но, похоже, подменила ее кикимора в люльке своим младенцем. Вот такая непохожая выросла». «Шутишь все, дядя Велес». «Если бы шуткой дело закончить, вот было бы здорово. Так договорились? Откажись и стой на своем, как кремень. И не бойся никаких угроз». И Велес вернулся к Лёле. «В общем, так, как договорились», — продолжил он разговор. «Живо никуда не идет. Отказывает Марене. Ты приходишь, здороваешься и уходишь, не объясняя причины. Запомни, только личико показала, здравствуй сказала, поворачиваешься и уходишь, не оглядываясь. Это очень важно. Не оглядывайся и не слушай, что она тебе вслед кричать будет. Ушла и все. Договорились?» «Значит, завтра с зарей встреча?» «Да, завтра». «Тогда сегодня никуда ни ногой». «Ярила», — обратился он к сыну, «ты от Лёли ни на шаг не уходи сегодня. Завтра тоже идешь с ней. Как только увидите Марену, только покивай, помаши рукой, и тут же Лёлю за руку и обратно в мир праве вернулись, пока я не приду». «Вы поняли? Решается судьба жизни на земле. Делайте все, как я сказал. Я буду рядом, в случае чего вступлюсь. Но не задерживайтесь нигде ни минуты». Лёля и Ярила стали серьезными и сосредоточенными. «Отец, мы все поняли. С Мариной шутить опасно. Сделаем, как надо». За этот день Велес переделал еще много дел. Встретился со всеми, кого нужно было предупредить. Макош ему рассказала, что сама сделала. Осталось только ждать завтра. Еще не появилась на небе заря зареница, а Велес уже был на поляне. Невидимый для всех, он ждал, как повернутся события. Лес наблюдал и ждал в тревоге. Решалась его судьба. Марена появилась с первыми проблесками зари. пару слов бросила своей свите, те начали устраивать что-то похожее на алтарь. Застелили черной тканью, положили сверток, тоже в черном, поставили черные свечи. Марена оглянулась, кивнула. В этот миг появилась Лёля, богиня весны. Лицо у Марены искривилось. «А живо где?» — крикнула злобно. Лёля взмахнула рукой. «Здравия, Марена!» Хотела что-то добавить, но появившийся Ирила взял Лёлю за руку и повел прочь. А до Марены донесся только голос богини весны. «Ухожу, ухожу, ухожу!» «Морр!» — выкрикнула Марена страшное проклятие, от которого содрогнулся лес. Осыпались иголки с елей, сосен и кедров, обломались старые ветки у берез. Снег уплотнился и прижал к земле всех, кто прятался в нем от стужи. Затрещал лед на реках. «Опять этот Ярила вмешивается! Значит, и папочка недалеко!» И богиня зимы стала оглядываться в поисках Велеса. Но если бог магии решил стать невидимым, значит, он и становится невидимым для всех, даже для Марены, сильной черной колдуньи. А она тем временем подошла к алтарю, щелчком пальцев зажгла свечи, огонь которых тоже отдавал чернотой, ножом с черной ручкой ткнула несколько раз в сверток. Невыносимо запахло падалью. Марена поморщилась, отвернулась было, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Но, приняв решение, она никогда от него не отступала. Поэтому снова повернулась к алтарю и начала читать заклинания. А руки и пальцы одновременно выполняли сложные магические движения. Из рукавов ее белой шубки начали сыпаться хлопья снега. Они падали на горящее пламя свечей и таяли. Пар поднимался и, смешиваясь с запахом падали, становился видимым, обретая облик страшного существа, не то собаки, не то росомахи, но не похожего ни на какое существо, живущее на земле. Длинное поджарое туловище, шерсть черного цвета, страшная вытянутая морда в оскале обнажала громадные клыки, готовые разорвать жертву. Налитые кровью глаза обещали смерть без пощады. И с каждым словом творимого заклятия чудовище увеличивалось, уплотнялся его облик. Но вот Марена, замыкая заклятие, хлопнула в ладоши, одним щелчком превратила остаток свечей и алтарь в ледяную глыбу, пнула ее кончиком башмака, и та рассыпалась в прах. Только тогда колдунья взглянула на свое творение, жмущееся к ее ногам. «Иди, ищи, убивай!» – приказала она, и злобный дух коровья смерть отправился искать своих жертв. А Марена захохотала злобным смехом и крикнула, подозревая, что Велес где-то рядом. «Ну что, скотий бог, что ты скажешь на это? А я и без своих жалостливых сестричек обойдусь. Большое дело превратить зиму в лето. Коровьей смерти и трех жарких дней хватит, чтобы заразить всех коров, а от них всю домашнюю скотину. А людишки сами подохнут. Будут знать, как глумиться над зимой, догнать ее со двора. Ненавижу, всех ненавижу!» Даже могучий бог Велес содрогнулся от черной ненависти, что выплеснула в явь богиня смерти. «Нужно Чернобога звать, дело зашло слишком далеко!» И переместился к деревне, куда, по его расчетам, Марена могла отправить злобного духа. Повелитель Нави, услышав зов Велеса, уже ожидал. А Марена стала готовиться к следующему колдовскому ритуалу. «Алтарь здесь не нужен. Важно создать намерение. А намерение у меня простое. Всего-навсего три жарких денечка среди зимы». Она подняла руки, привычным жестом сказала нужные слова, сжала пальцы в кулак и резко разжала. «Да будет так!» И застыла, ожидая результата. Но что это? Небо стало прозрачным и высоким, а воздух становился все холоднее и холоднее. Так продолжалось недолго. Небо снова затянуло тучами, раскрылись небесные закрома, и пошел снег. Чистый, мягкий и пушистый. Он не дал замерзнуть деревьям, обернув их оголенные ветви в мягкие снежные кружева. Тот снег, что стал жестким и плотным после проклятия богини смерти, вдруг разрыхлился, смешался с новым и пушистым. Звери и птицы вновь обрели убежище. Марена растерялась. Она не поняла, как такое могло случиться. Вмешались старшие боги? Или она сама перепутала? По привычке сказала свое зимнее заклинание. Она не стала искать причину, а поскорее убралась в свой ледяной замок. Решила переждать. И правильно сделала. Конец третьей части февральской сказки. Продолжение следует. Thank you.